что Иосиф был неущербленный, живой человек, это предполагается само собой. Да мы и знаем, кстати, что в более зрелые годы он при содействии царя вступил в брак с египтянкой, и что от этого брака у него было двое детей, два мальчика, Ефрем и Манассия. Они еще появятся в свое время. Следовательно, в годы зрелости он уже не был целомудрен. Целомудрен он был только в юности, идея которой особым образом сливалась у него с идеей целомудрия. Ясно, что девственность, ведь о ней можно говорить и применительно к молодым мужчинам, Иосиф сохранял только до тех пор, покуда утрата ее была отмечена печатью запретности, печатью искушения, падения. Позднее, когда эта печать с нее, так сказать, спала, он беззаботно утратил девственность, и, следовательно, приведенный нами классический эпитет подходил к нему не всю его жизнь, а только временно. Да не подумают также, что юношеское его целомудрие было целомудрием деревенщины, чурбана в делах любовных, то есть следствием неуклюжести, простоватости, с которой предприимчивый темперамент обычно и связывает представление о целомудрии. Предположение, будто в пикантной области беспокойный любимец Иакова был бесчувственным простофилией, не вяжется с той картиной, что первой, в самом начале, пристала нашему духовному взору картиной, которую мы наблюдали тревожными глазами отца, когда 17-летний Иосиф сидел у колодца и, охорашиваясь, заигрывал с прекрасной луной. Знаменитое его целомудрие было отнюдь не следствием его обделенности. Наоборот, оно основывалось на том, что мир и его, Иосифа, взаимоотношения с ним были пронизаны духом любви. На всевлюбленности, которая тем более заслуживала столь емкого наименования, что не останавливалась у границ земного, а каким-то привкусом, какой-то нежной примесью, какой-то неуловимой скрытой подоплекой, входила в любую, в том числе и в самую трепетную, самую священную сферу. И из того, что она туда входила, из этого-то и вытекало его целомудрие. На ранних порах мы занимались явлением живой ревности Бога в связи с теми недвусмысленно страстными преследованиями, которым, несмотря на успешное взаимоосвящение в союзе с человеческим духом, демон пустыни все еще подвергал объекты идолопоклонства и необузданных в своей пышности чувств, что на собственном опыте испытала Рахиль. Тогда мы заранее сказали, ее отпрыск Иосиф поймет, что Бог есть Бог живой, даже лучше, и будет приноравливаться к этой истине податливее, чем Иаков, его целиком подвластный чувствам родителей. Так вот, целомудрие Иосифа было прежде всего выражением этого понимания, этой оглядки. Он, конечно, догадывался, что его страдания и его смерть, какие бы другие далекие цели с ними не связывались, были карой за гордое чувство Иакова, это недопустимое подражание божественной избирательности, что они были величайшим актом ревности, направленным против бедного старика. В этом смысле наказание Иосифа относилось только к отцу и было ничем иным, как продолжением наказания Рахили, которую Иаков не переставал любить в сыне. Но ревность имеет двойной смысл и выразиться может двояко. Можно испытывать ревность к тому или иному лицу по той причине, что человек, на всю полноту чувства которого притязаешь, слишком неравнодушен к нему. А можно ревновать это лицо по той причине, что ты сам остановил на нем свой выбор и не хочешь ни с кем делить его чувства. Третья возможность заключается в наличии и того, и другого. А это-то и есть совершенная ревность, и по существу Иосиф был не так уж неправ, приписывая своему случаю именно совершенство. По его мнению, он был растерзан и похищен не только, и даже не прежде всего для наказания Иакова, или вернее похищен с целью такого наказания главным образом потому, что он, Иосиф, сам был объектом сверхвластного избрания, могущественной алчности, ревнивейшей облюбованности, был им в том смысле, о котором Иаков, наверное, с тревогой догадывался, но который был весьма далек от его собственной, степенной и еще не доведенной до такого лукавства отцовской любви.